Глава 6. В ожидании чуда. В Перу Серега поселился в небольшой, но очень уютной гостинице в одном из районов Лимы под названием Мирафлорес на берегу Тихого океана. В гостинице он приобрел местную сим-карту и по интернету сообщил всем участникам экспедиции местный номер своего телефона, а также попросил прислать ему смски с номерами их местных телефонов для передачи дальнейших инструкций. Но главное, он назначил своей прекрасной незнакомке встречу следующим утром ровно в 10:00 в вестибюле своей гостиницы. Целый день и практически всю ночь его организм проходил нелегкую адаптацию, и все же утром 18 декабря, ровно в 10:00, надев элегантный летний костюм и купив роскошный букет нежнейших роз, он, свежий и влюбленный, с нетерпением ожидал мисс Тик в вестибюле своей гостиницы. Однако ни в 10:30, ни в 12:00 мисс Тик так и не появилась. Практически все участники эксперимента прислали ему сообщение со своими местными номерами телефонов и подробным отчетом о своем пребывании в этой южноамериканской стране. Все, кроме мисс Тик. Она словно в воду канула. Правда, еще ничего не было известно о Викторе, который жаждал принять финансовое участие в экспедиции, но этот факт уже мало волновал Серегу. Он попытался связаться с мисс Тик по интернету, но безуспешно. Не привыкший сдаваться, Серега быстро себя успокоил возможностью задержки рейса или тем фактом, что мисс Тик что-то перепутала и обязательно встретится с ним завтра в это же время. В результате, подарив букет горничной, после обеда Серега отправился искать место, где он мог бы искупаться в Тихом океане. На пляже за городом было многолюдно, однако в воде практически никто не купался, поскольку она, по мнению местных жителей, была излишне холодна и неспокойна. Но Сереге, с большим удовольствием купавшемуся в прохладной Катуни и в Акемском озере, с температурой воды не больше 5 градусов, вода показалась очень приятной. Он с удовольствием поплавал и даже понырял, чем сильно удивил теплолюбивых местных жителей. Он любил плавать и особенно заныривать поглубже и находиться под водой как можно дольше, чем обычно вводил в беспокойство своих спутников и особенно спутниц. Но это, конечно, в теплой и спокойной воде, а эта вода все-таки была не настолько тепла и спокойна, чтобы испытать весь спектр излюбленных им ощущений. Поэтому довольно быстро он покинул прохладные, плещущие крупной волной воды океана и растянулся на берегу на полотенце под теплыми лучами местного летнего солнца. Хорошо все-таки, что мисс Тик выбрала летнюю природу для Серегиного эксперимента. Согревшись на берегу, он уже готов был вздремнуть, как вдруг среди характерной внешности перуанских жителей, отдыхающих на пляже вокруг него, недалеко от себя он увидел европейского вида женщину с голубыми глазами и светлыми волосами. И не просто европейского вида женщину, а знакомую ему чертами своего лица. Приглядевшись внимательнее, он понял, это Вероника, женщина из его экспериментальной группы. И хотя эта женщина не была его вожделенной мечтой, его прекрасной незнакомкой мисс Тик, Серега все равно обрадовался, ведь как ни крути, приятно встретить своего соотечественника в чужой стране. Даже наблюдая за соотечественницей издалека, он уже чувствовал себя гораздо комфортнее в этой незнакомой стране на другом конце земли. Размышляя о том, как ему следует теперь поступить, Серега с любопытством следил за Вероникой. Бесспорно, это была она. Хотя, конечно, в жизни она выглядела гораздо моложе, чем на фото. Причем, если рассматривать ее внешность детально, Вероника вполне соответствовала своим 45 годам. Но ее пластика, мимика и жесты, забавные восклицания делали весь ее образ молодым и очень обаятельным. Вероника только что появилась на пляже и, как и Серега, собиралась идти купаться, несмотря на прохладу и беспокойство океанической воды. С большим удовольствием Серега наблюдал за ее смелыми действиями и умилялся забавным звуком, который она издавала во время плавания. А когда Вероника вернулась на берег, из-за присутствия этой женщины рядом с собой Серега вдруг почувствовал какую-то особенную теплоту внутри себя, ведь, по сути, он был так одинок в этой чужой стране. Да и вообще, одиночество, столь легкомысленно впущенное им в свою жизнь 3 года назад, почему-то теперь никак не хотело его покинуть. Не имея ни одной рациональной мысли в голове, Серега встал, собрал свои вещи и смело направился к Веронике. Она уже успела уютно устроиться на большом пляжном полотенце и теперь лежала в ярком купальнике, вся открытая солнцу, лишь прикрыв соломенной шляпкой лицо. Серега присел на корточки рядом с ней и мягко спросил: «Вероника?» Вероника моментально подскочила, впившись в Серегу взглядом, полным удивления, настороженности и восторга одновременно, но буквально через минуту взяла себя в руки и кокетливо спросила: «А вы, видимо, Виктор?» И действительно, перед самым отъездом Серега назначил Веронике встречу с ее партнером Виктором тоже в этом городе, на всякий случай, чтобы Серега мог использовать предложенные Виктором финансовые возможности. Только Виктор, как и мисс Тик, почему-то еще не объявился, и направить его к Веронике пока не представилось случая. Поэтому, смущенно улыбнувшись, Серега проговорил: «К сожалению, должен вас огорчить, я не Виктор». В глазах Вероники мелькнуло разочарование, но чтобы не обидеть Серегу, она постаралась быстро скрыть свои эмоции и тут же начала активно предполагать, по какой причине этот незнакомец может знать ее имя. «Мы, видимо, где-то с вами пересекались, только я пока не могу вспомнить, где». «Вы опять не угадали», — весело засмеялся Серега. «Просто я вас знаю, а вы меня нет». «Любопытно», — еще больше удивилась Вероника. «И откуда же вы меня знаете?» «Я видел ваше фото». «Мое фото? Но где?» Серега выдержал интригующую паузу, многозначительно закатив глаза к небу, а затем тихо прошептал Веронике на ухо: «В моем компьютере». Вероника весело засмеялась, приняв Серегины слова за шутку. «Как же я попала в ваш столь ценный компьютер? Вы сами написали мне письмо и прислали свое фото. Вот как? Неужели вы человек с сайта знакомств, которым я не пользовалась уже 2 года? Или все-таки Facebook?» — с надеждой добавила она. «Ни то, ни другое», — неожиданно серьезно ответил Серега. Ему внезапно захотелось закончить эту начинающую становиться бессмысленную игру. В конце концов, ему ведь не Веронику, а другую женщину надо будет обольстить. Поэтому уже без всяких интриг, в голосе и во взгляде он продолжил: «Я уполномоченный Ника Сергей, и мы с вами находимся в этой стране по одной и той же причине». «О, какое счастье, что я вас встретила!» — облегченно выдохнув, затараторила Вероника. «А то ведь, знаете, у меня уже начало появляться ощущение, что меня сюда заманили и бросили», — состроив смешную физиономию, пожаловалась она. «Я ведь вчера прилетела, и уже прошел весь вчерашний и практически весь сегодняшний день, а никакого Виктора, определенного вами мне в партнеры, так и не образовалось». «Вы меня извините», — неожиданно смутился Серега, — «но ваш партнер Виктор пока еще не вышел со мной на связь, поэтому мне не удалось направить его к вам. Кстати, и моя партнерша пока тоже не объявилась. Так может, нам с вами стоит объединиться и вместе продолжить наш мистический эксперимент? Разве это так важно, с кем именно мы окажемся в паре в момент построения своего самого совершенного будущего?» Вероника, конечно, не настаивала, но ее предложение выглядело рационально и логично, что заставило Серегу моментально собраться и включить все свое красноречие и богатое воображение. Нужно было срочно увести Веронику и себя заодно в сторону от неправильных для него мыслей. А то ведь неизвестно, куда так можно зайти. Зачем ему это? Главное, это мисс Тик. «Вы понимаете, Вероника?» — проникновенно заговорил он. «Мы с Ником уделили очень много внимания подбору людей для этого эксперимента. Люди подбирались по определенным качествам и собирались в пары особым образом. И это очень важно, чтобы эксперимент реализовался так, как был задуман». Вероника с восхищением смотрела на Серегу, без какого-либо сопротивления принимая каждое произнесенное им слово, готовое на все. «Это было хорошо». Похоже, нужного эффекта Серега добился очень быстро. А раз так, то можно теперь сделать маленькое послабление. Однако, пока мы не встретили наших партнеров, ничто не мешает нам с вами вместе просто погулять по этому городу, — снисходительно добавил он. «Ой», — обрадовалась Вероника, — «это было бы очень здорово, просто сказочно». Она даже захлопала в ладоши от радости. А потом вдруг неожиданно посерьезнела и взволнованно спросила: «Скажите, а какой он, Ник?» Но Серега уже был начеку. Он не поддался непосредственности, простодушному обаянию, восхищенному взгляду этой милой дамы. Зачем открывать свои карты Веронике, с которой он, быть может, проведет всего несколько часов и больше никогда не увидится? «Давайте не будем пока об этом говорить», — очень серьезно отрезал он. «Предлагаю вам до начала эксперимента не касаться ничего, связанного с ним, дабы не нарушить тонкой материи самого процесса. Давайте сделаем вид, что мы с вами временные попутчики, и ничто нас реально не связывает. Просто погуляем и пообщаемся на свободные темы. А когда на связь выйдут наши партнеры, мы уже и начнем наш общий эксперимент. Вы согласны?» «Конечно». «Пойдем прямо сейчас?» «Ну да, чего тянуть. И давайте, раз уж ничто нас с вами не связывает, перейдем на «ты» для более беззаботного общения». «Хорошо, Серж», — кокетливо улыбнулась Вероника, собирая свои вещи. Остаток дня они провели, гуляя по городу, беззаботно обсуждая архитектуру и уклад жизни перуанских жителей, то погружаясь целиком и без остатка в историю этой страны, то наслаждаясь, позабыв обо всем на свете, местными деликатесами. Вечером они разошлись по своим гостиницам, довольные проведенным днем, в благоговейном ожидании предстоящей встречи с чудесным и мистическим. Оказавшись в одиночестве, Серега попытался узнать что-то новое о своей прекрасной незнакомке с помощью интернета, однако та по-прежнему молчала. Серега написал ей несколько обеспокоенных ее отсутствием фраз и выразил надежду на встречу с ней в том же месте в тот же час на следующий день, а затем с большим волнением отправился спать. В 10:00 следующего дня он снова ждал мисс Стик в холле своей гостиницы, но до 12:00 она так и не появилась и не прислала ему никакого сообщения, и Виктор почему-то тоже не появился. Поэтому в 13:00, успокоив себя тем, что необходимо подождать мисс Стик еще один день, Серега позвонил Веронике и предложил ей вместе пообедать и еще немного погулять по городу. И хотя этот день был наполнен внутренней тревогой из-за отодвигавшегося свидания с дамой своего сердца, Серега получил нескончаемое удовольствие от общения с Вероникой. Они снова гуляли по городу, шутили и смеялись, словно специально приехали в эту страну лишь для того, чтобы вместе насладиться экзотикой далекого континента. Они, на удивление, очень хорошо понимали друг друга, радуясь одним и тем же вещам и выражая неудовольствие в схожих обстоятельствах. Расставаясь с Вероникой вечером, Серега даже подумал: «Вероника очень приятная женщина. И если бы не мое желание, мисс Стик, у нас с ней вполне могло бы получиться что-то приятное. Но в любом случае мы с Вероникой можем быть хорошими друзьями. Надо будет с ней встретиться как-нибудь потом, в Москве». Вечером, оставшись в одиночестве, Серега с нетерпением вышел в интернет и, к большому своему удовольствию, увидел в почте долгожданное письмо от мисс Стик. Но, прочитав это письмо, Серега впал в некоторое замешательство, поскольку в нем мисс Стик сообщала: «Здравствуйте, Ник Так. Извините, что не удалось встретиться с вами в назначенное время. Но я уже в Перу и могу встретиться с вами и остальной группой завтра вечером в Куско. Думаю, что встреча непосредственно перед началом эксперимента со мной и со всеми участниками эксперимента не нарушит ваших планов относительно меня в частности и общего дела в целом. Когда вся группа будет в полном сборе, мы с вами и встретимся. Я уже на пути в Куско, поэтому больше в интернет не выйду. До встречи 20.12 в 20:12 в вестибюле гостиницы «Аугустас Хотел». Мисс Стик совершенно не поддавалась никаким Серегиным уловкам. Чувствуя сильную заинтересованность Сереги в себе, она, не стесняясь, диктовала свои условия, не оставляя тому никакого выбора. Такое положение вещей не очень-то нравилось Сереге, но перехватить инициативу в их с мисс Стик необычных отношениях у него не получалось. Ее сопротивление провоцировала Серегу на совершение все новых попыток обольщения, заставляя творческую составляющую его натуры включаться на полную мощность. Только, похоже, все это было зря. Эта загадочная девушка была далеко не простой. Ни мотивов ее поступков, ни ее мыслей понять было невозможно. И главное, невозможно было добиться от нее хоть сколько-нибудь адекватной реакции. Она не только сама изначально спровоцировала Серегу на проведение этого мистического эксперимента, не только сама выбрала страну проведения эксперимента и сама заставила Серегу собрать реальных людей для созданного специально для нее эксперимента, но и назначила вполне конкретное место встречи во вполне конкретном отеле. Она управляла Серегой как марионеткой, и это ему было очень неприятно. А чего стоили зловещие цифры 2012 и 2012, которые она написала в конце своего послания? Иррациональный страх прямо-таки физически зашевелился в Серегиной пояснице, сковывая ее неприятным холодом, как только он увидел эти цифры. Уж очень зловеще они выглядели, несмотря на всю Серегину любовь к совпадениям. Хорошо еще, что сейчас не 2012 год, а то ведь можно было бы натурально удариться в апокалипсические настроения. Но больше всего Серегу угнетало то, что мисс Тик даже не сообщила Сереге местный номер своего телефона, не оставив никакой возможности переназначить встречу. А ее нежелание встречаться с ним отдельно от группы вообще приводило Серегу одновременно и в бешенство, и в бесконечное уныние. Неужели ему не удастся осуществить свои мечты? Однако Серега не был бы собой, если бы позволил себе сдаться в настойчивом желании обольстить недоступную красавицу. Поэтому он решил уступить прекрасной незнакомке в последний раз, чтобы наконец-то встретиться с ней лицом к лицу, поскольку в личном общении, пусть даже в присутствии других людей, у него уже будут реальные шансы. Он, конечно, не собирался проводить эксперимент, тем более мистический, да еще и с 16 участниками. Он не был готов даже к имитации подобного действа. Но у него вся ночь и практически весь следующий день были впереди. Он обязательно что-нибудь придумает, чтобы собравшиеся люди, и в особенности мисс Тик, поверили в важность и необходимость происходящего. Поэтому без тени сомнения он разослал всем потенциальным участникам эксперимента на мобильные телефоны сообщение следующего содержания. 20.12. Необходимо прибыть в Куско и поселиться в двухместном номере со своим партнером в гостинице «Аугустос Хотел». Общая встреча группы состоится внизу в вестибюле в 20.12. Несмотря на неприятные ощущения, он все-таки решил отразить в этом своем сообщении идею мисс Тик. Цифры 20.12 в начале и в конце сообщения выглядели весьма таинственно и многообещающе. И если они произведут на участников Серегиного эксперимента то же впечатление, что и на Серегу, полдела будет уже сделано. Виктору, который также прислал ему сегодня письмо со своим номером телефона, Серега дополнительно сообщил фамилию и телефон Вероники, чтобы тот мог встретиться с ней в пути. Но Виктор тут же написал о том, что сможет прибыть в Куску лишь к 20.00 следующего дня, поскольку по делам своего бизнеса еще находится в соседней стране, и что, к большому его сожалению, Веронике придется доехать до места самостоятельно. На удивление, этот ответ порадовал Серегу, поскольку давал ему возможность добраться до места в приятной компании Вероники, к которой он уже успел привыкнуть. Остальные участники отреагировали на Серегино сообщение с большим энтузиазмом, хотя некоторые из них и выразили озабоченность, успеют ли они вовремя добраться до места. И действительно, некоторые из них в этот момент находились далеко от названного города и вообще вдали от цивилизации. Молодежь, то есть Бо с Дэном и Аню с Петей, Серега объединил в группу и направил в сельву Амазонки. Аня с Петей и так уже пара, поэтому Бо с Дэном без вариантов объединятся в пару, а вчетвером им всем будет гораздо веселее, решил Серега. Ему показался такой выбор весьма удачным, ведь молодежь, насколько он помнил себя в недалеком прошлом, всегда стремится к новым ощущениям, в особенности к экспериментам с собственным сознанием. А все львы-амазонки, у них будет возможность найти шаманов местных племен, проводящих для туристов церемонии знакомства с психотропным веществом под названием айоаска. Таким образом, необычный и даже мистический опыт для них обеспечен. И молодежь, четко следуя Серегиным инструкциям, в этот вечер как раз отправилась на подобную церемонию. Хорошо еще они не успели ее начать, иначе вряд ли они даже послезавтра смогли бы отправиться на встречу с остальной группой. Иностранцы и Алиса, поселившиеся на одном из самых загадочных и таинственных островов озера Титикака, тоже не были уверены в том, что успеют добраться до Куска вовремя. Всех иностранцев и Алису, чтобы в случае чего Джон или Натали могли привести Алисе или Алексу необходимую информацию, Серега также объединил в группу и отправил их всех навстречу друг с другом на озеро Титикака. Ему казалось, что на высоте 4000 метров над уровнем моря, на озере с таким смешным названием, эти люди также смогут получить необычный мистический опыт, особенно Алиса, и так склонная к восприятию нереального в реальном. И, похоже, эти люди тоже уже начали получать свою порцию необычного опыта, поскольку не были уверены в собственной мобильности. Только Игорь и Ольга не выразили никаких сомнений по поводу предстоящей встречи, так как они уже находились в Куску, и уже были довольны своими необычными впечатлениями. Серега изначально направил их туда для встречи друг с другом, чтобы Игорь в процессе знакомства со своей партнершей, как профессиональный фотограф, мог сделать много прекрасных снимков в окрестностях Мачу-Пикчу, а Ольга, как любительница горного туризма, не без удовольствия могла бы покорить сакральные вершины древних инков. Из их восторженных сообщений было понятно, что и мистику в столь необычном месте им уже удалось найти. А вот Михаил Михайлович с Надеждой Семеновной о мистике не писали. Они облетели на туристическом самолете пустыню Наска, полюбовались загадочными символами и уже были полностью готовы к началу необычного группового эксперимента. Хотя Серега, направляя их в это необычное место, очень надеялся на то, что разгадывание гигантских символов внеземных цивилизаций могло бы заинтересовать бывшего конструктора и бывшего психолога на весь период путешествия в Перу. Ну что ж, теперь Сереге предстояло самое сложное — придумать этот необычный эксперимент, за которым 15 человек прилетели на другой континент. Да так придумать, чтобы в результате все участники остались довольны, а он и мисс Тик слились воедино в порыве страсти и больше уже не разлучались никогда.